наш на часах. Значит, нам пора искать танцпол. Пол. Все, кого люблю со мной, грусти места нет. Хип-хоп и R&B будет позже, а сейчас.